В сущности, такой же одинокой и мятежной душой была и наша сестра Батиста. Ведь стать затворницей ее принудил отец после некой истории с молодым маркизом де ла Мела. Что у нее произошло тогда с маркизом, так никто в точности не узнал. Каким образом этот отпрыск враждебного семейства проник в наш дом? И с какой целью? Чтобы соблазнить нашу сестрицу, даже насильно овладеть ею, доказывали мои отец и мать в бесконечных препирательствах с семейством де ла Мела, возникших по этому поводу. Однако мы никак не могли представить себе этого веснущатого рохлю в роли злодея-соблазнителя, да еще нашей сестры, которая была куда здоровее его и даже с конюшном тягалась, чья рука крепче. И почему кричал он, а не она? И разве не странно, что наш отец, избежавший со слуги, увидели, что панталоны соблазнителя изорваны в клочья, словно когтями тигрицы? Семейство де ла Мела не признало, что их сын посягнул на честь Батисты и не согласилось на их брак. Тогда отец заточил сестру в доме, и она стала затворницей, даже не дав обета терциарии, ибо ее призвание к монашеской жизни было весьма сомнительно. Коварство ее натуры особенно проявилось в кулинарном искусстве. Она была отменной кулинаршей, ибо необходимых для этого качеств, терпения и выдумки у нее хватало. Но стоило ей побывать на кухне, как за столом нас подстерегали всевозможные сюрпризы. Так однажды она приготовила хлебцы с паштетом, надо признаться, удивительно вкусное. Но что они из мышиной печенки, милая сестрица сказала, лишь когда мы все съели, да еще и похвалили ее. Я уже не говорю о твердых, зазубренных, как пила, задних ножках саранчи, выложенных в виде мозаики на пышном торте, о свиных хвостиках, запеченных так, что их можно было принять за кренделя. Как-то раз она, неведомо зачем, сварила ежа со всеми иголками. Видно, ей хотелось поразить нас лишь в тот миг, когда с блюда снимут крышку, потому что она и сама не притронулась к нему, хотя обычно ела все свои явства, а ежик был маленький, розовый, наверняка очень мягкий. В общем, многие отвратительные блюда она готовила скорее из желания ошеломить нас, хотя при этом ей явно доставляло удовольствие, что мне сказимо приходилось есть вместе с ней кушанье, от вкуса которых мороз подирал по коже. Свои изысканные блюда Батиста готовила с тщательностью ювелира, призвав на помощь все животное и растительное царство. То она сварит кочан цветной капусты с заячьими ушами и в кафтанчике из заячьего меха, то свиную голову с торчащим изо рта, словно высунутый язык красным омаром, клешни которого крепко сжимали, как бы только что вырванную боровый язык. Наконец, улитки. Батисте как-то удалось обезглавить бесчисленное множество улиток, и их мягкие головки она, видимо, на зубочистках по одной воткнула в каждое пирожное. Когда их подали на стол, они показались нам стайкой крохотных лебедей. Сам вид этих лакомств был отвратителен, а когда мы представили себе, с каким рвением и усердием Батиста готовила эти блюда, как ее тонкие руки разрывали бедных улиток, нам и вовсе становилось не по себе. Эта страсть сестры к улиткам, в истязании которых она вкладывала столько мрачной выдумки, и подвигла нас к бунту. Нами руководило сострадание к бедным животным и отвращение к запаху вареных улиток, а главное – неосознанный протест против всех и вся. И не следует удивляться, что именно так решился Казима на смелый поступок, имевший что неожиданные последствия. Однажды мы разработали хитроумный план. Как-то раз кавалер-адвокат Энея Сильвио Каррега по обычаю доставил в дом полную корзину съедобных улиток, их снесли в подвал и сыпали в бочку, где кормили одними отрубями, чтобы бедные твари попостились и очистили желудок. Едва мы сняли крышку, как увидели подобие ада. Несчастные улитки в предчувствии агонии еле-еле ползали по дну среди остатков отрубей, полосок высохшей пены и разноцветных фекалий, напоминавших о тех счастливых временах, когда они жили на воде и лакомились свежей травкой. Одни улитки уже вылезли из своего домика, вытянув голову и расставив рожки. Другие спрятались, лишь высунув чуть-чуть недоверчивые рожки антенны. Третьи собрались в кружок, как кумушки. Многие оцепенели и заснули. А некоторые уже подохли, валялись на боку. Чтобы спасти их от встречи с жестокой поварихой, а нас самих от ее явств, мы проделали в днище бочонка дыру, и дабы побудить улиток к бегству, выложили из нарезанной травы и меда потайную тропку между другими бочками и ящиками к окошку, выходившему на запущенную, поросшую сорняками грядку. На другой день мы спустились в погреб и со свечой в руках стали осматривать стены и все закоулки. План дался на славу. «Смотри, вот одна! А вон еще! Гляди, куда она-то собралась!» Улитки вытянулись в ряд вдоль нашей тропинки из травы и меда и одна за другой одолевали путь от бочки к окну. «Живее, улиточки! Бегите во всю прыть!» Не в силах удержаться, мы торопили их, увидев, как медленно они ползут, и как некоторые из них отползают в сторону по грубой шершавой стене, привлеченной налетами винного камня и плесенью. Погреб был темный, заставленный бочками с неровным полом, и мы надеялись, что никто не обнаружит здесь наших улиток, и они все до одной успеют удрать. Однако наша неугомонная сестрица имела обыкновение ночью шарить по дому, охотясь за мышами, со свечой в одной руке и ружьем в другой. Этой ночью она спустилась в погреб, и огонек свечи осветил на потолке заблудившуюся улитку и полоску серебряной пены. Прогремел выстрел. Мы подскочили в кроватях, но тут же снова уткнулись в подушку. Все в доме привыкли к ночной охоте затворницы. Но Батиста своим нелепым выстрелом, расплющив бедную улитку и отбив кусок штукатурки, завизжала не своим голосом. «На помощь! Они убегают! На помощь!» Сбежались полураздетые слуги, отец, вооружившись саблей, аббат без парика, кавалер-адвокат Каррега с просонью ничего не понял, но в избежании всяких неприятностей удрал из дома и улегся спать в стоге соломы. При свете факела все занялись охотой. Хотя суп из улиток всем изрядно надоел, но люди из обычного самолюбия не хотели признать, что их разбудили и подняли с постели из-за пустяка. Кто-то обнаружил дыру в бочке, сразу поняли, что это рук наших рук дело. Отец ворвался к нам в спальню, размахивая кучерским кнутом, и наши спины, ноги и зады были мгновенно разукрашены фиолетовыми полосами. Потом нас посадили в темную комнату, где продержали 3 дня в заперти на хлебе, воде, салате, старой жилистой говядине и холодном супе, который, по счастью, нам очень понравился. А 15 июня, ровно в полдень, вся семья, как ни в чем не бывало, собралась за столом. И что же нам приготовила Батиста, верховный правитель нашей кухни? Суп из улиток и на второе – жареные улитки. Казима ни к чему даже не притронулся. «Ешьте, не то снова отправитесь в чулан». Я сдался и стал неохотно глотать моллюсков. Конечно, с моей стороны это было предательство, и Казима почувствовал себя совсем одиноким. Уходя, он унес с собой досаду на меня, не оправдавшую его надежд. Но мне было всего 8 лет, да и можно ли сравнивать мою силу воли, особенно в детские годы, с нечеловеческим упорством, которым была отмечена вся жизнь моего брата? «Ну как?» — повторил отец. «Нет и еще раз нет», — ответил Казима и отодвинул тарелку. «Вон из-за стола!» Но брат и без того уже поднялся и вышел из столовой. «Куда ты?» Через стеклянную дверь мы увидели, что он берет свою треугольную шляпу и маленькую шпагу. «Куда надо?» Он помчался в сад. Немного спустя мы увидели через окно, что Казима взбирается на падуб. Одет и причёсан он был со всей тщательностью, ибо по требованию отца в таком виде обычно являлся к столу, несмотря на свои 12 лет. Треугольная шляпа, напудренные волосы, завязанная лентой косица, кружевной галстук, зеленый фрак, желтые панталоны, шпага и длинные гетры из белой кожи. Единственная уступка нашему деревенскому образу жизни. Поскольку мне было лишь 8 лет, мне разрешали пудрить волосы только по праздникам, а шпагу не позволили носить вовсе, когда ее бы я с удовольствием нацепил. Казима взбирался на узловатый падуб, цепляясь руками за ветки и крепко сжимая ногами ствол, с ловкостью и быстротой, приобретенной в наших долгих совместных странствиях по деревьям. Я уже упоминал, что мы проводили на деревьях целые часы, не для того, чтобы, как многие мальчишки, нарвать плодов или разорить птичьи гнезда, а просто ради удовольствия карабкаться вверх по сучковатому стволу, то и дело повисая на ветвях, взбираться как можно выше, отыскав укромное местечко, смотреть с высоты на мир и потешаться над прохожими, внезапно окликая их. Поэтому я не удивился, что Казима, когда его беспричинно обидели, решил укрыться на старом падубе, любимом нашем дереве, ветви которого свешивались к самым окнам столовой, что позволило брату принять оскорбленную и гордую позу на виду всего семейства. «Форсхихт! Форсхихт! Он же упадет, бедняжка!» Испугалась матушка, которая с радостью послала бы нас обоих под огонь неприятельских пушек, но приходила в ужас от любой нашей игры. Наконец Казима добрался до крепкого раздвоенного сука и устроился там поудобнее. Свесил ноги, скрестил руки и спрятал ладони под мышками, втянул голову в плечи и надвинул на лоб треугольную шляпу. Отец высунулся из окна. «Ничего, устанешь торчать на дереве, живо образумишься!» — крикнул он. «Не образумлюсь», — ответил Казима с ветки. Ну так я тебя вразумлю, как только спустишься. А я никогда не спущусь. И он сдержал слово.